без тебя, словно без воды земля, словно пламя без огня. Друг без друга нам нельзя. Кто ты без меня? Словно роза среди скал, как сокровище в песках. Если б ты еще немного опоздал, что со мною было бы тогда, я не знаю. Соколом об скалы разбила бы тоска, и меня б не стало. Сколько обошел я улиц в поисках тебя, твои клятвы в сердце своем бережно храня. Столько дней и ночей, если спросят зачем, я отвечу лишь за ней. Она как тысячи морей и сотни тысяч фонарей. И я не про земные, а небесные светила. Кто я без тебя? Словно без воды земля, словно пламя без огня. Друг без друга нам нельзя. Кто ты без меня? Словно роза среди скал, как сокровище в песках. Как же долго ты меня искал? Она как тысячи морей и сотни тысяч фонарей. И я не про земные, а небесные светила. Кто я без тебя? Словно без воды земля, словно пламя без огня. Друг без друга нам нельзя. Кто ты без меня? Словно роза среди скал, как сокровище в песках. Как же долго ты меня искал? Она будто солнце светит, а глаза как звезды в небе. И она в любовь не верит, кто она, yeah. Она будто солнце светит, а глаза как звезды в небе. И она в любовь не верит, кто она. Ты так упрямо не даешь мне себя любить. И что ни встреча, то осада стен ледяного замка. Ты так прохладный, характер тверда на вид. Улыбнись хоть раз, прошу, не надо мне другого знака. И счастье оно есть, у него твое лицо. Напишу тебе песню, споем ее в унисон. На случай, если я не смогу сказать потом, скажу тебе сейчас, я в тебя влюблен. Я искал на тебя похожих среди тысячи прохожих, но так и не нашел, ведь ты такая одна. Она будто солнце светит, а глаза как звезды в небе. И она в любовь не верит, то она. Она будто солнце светит, а глаза как звезды в небе. И она любовь не верит, кто она. Yeah. А я тебя искал только в солита. И почему не сам города? Ты красива так, что не верю. Обнимаю руки, не имею. Это все пройдет, люди говорят. И пускай везим нас не понять. Я им ни за что не поверю. Они так любить не умеют. По горячим следам я иду за тобой сквозь бетонные джунгли. Земля вся горит под ногами, в печи раскаленные угли. Я иду через пепел и смог, что когда-то мне были мечтами. Я иду к тебе без остановок, прости, что не с цветами. Ты мой источник вдохновения, мой кислород. Мне нужна ты, тебе нужен я и наоборот. Не покидай меня, не уходи, я не умру, но что-то внутри меня умрет. Я тебя искал только все лето. И почему не Сен-Города? Ты красива так, что не верю. Обнимаю руки, не имею. Это все пройдет, люди говорят. И пускай везет нас не понять. Я им ни за что не поверю. Они так любить не умеют. Я был влюблён в её образ. Исходил медленно с ума. Я был влюблён в её голос. И ни о ком не мог думать. Я был влюблён в её тайна. Исходил медленно с ума. Вот только ты нереальна. Весь этот мир был придуман. Даже не знаю, как передать все в песне. Пишу и стираю. Музыка, я знаешь, весни. Но любовь, что в груди не умещалась, вряд ли мы в песню уместим. Но зато как легко в тебе одной уместился весь мир. Я, если честно, утонул в море тоски, что назвал твоим именем. Я бы сокровище сего дна на тебя без колебаний бы выменял. Ведь ты мое продолжение, компас в лучших потемках души. Но после кораблекрушения смысл жить среди обломков ищу. Но горят на небе искры звезд. И ночь покорно внемлет Богу. И только во мне тучи гроз. Как мне найти к тебе дорогу? Я был влюблён в её образ. Исходил медленно с ума. Я был влюблён в её голос. И ни о ком не мог думать. Я был влюблён в её тайна. Исходил медленно с ума. Вот только ты нереальна. Весь этот мир был придуман. Разве ты не помнишь стук сердец и трепет их в июле? Огни в глазах, что к жизни нас вернули. Дни, которые давно минули. Помнишь? Разве ты не помнишь секреты, что с тобой мы не делили? Чувства без оглядки, как ты. Которых мы с тобой. yeah. Я не могу тебя отпустить. Ты обещала мне летний танец. Я не могу взять и все забыть. Сколько тепла было между нами. Как ты могла так отречься о той любви, что была в тебе. Мы с тобой могли жить вечно. Невинны в глаза наших детей. Ты так хотела свободы, я хотел лишь взаимности твоей. Дал ее тебе тогда я зря. Ты ведь должна была быть моей. Но, к сожалению, теперь я собрал осколки нашей любви. Могу лишь об этом спеть так, чтобы мы друг друга помнили. Я лишь прошу тебя, не делай вид, что я не был тебе родным, как и ты мне. Разве ты не помнишь стук сердец и трепетных вилей, огни в глазах, что в жизни нас вернули, дни, которые these burning flames, these cracks. crashing waves wash over me like a hurricane. I'll captivate, you're hypnotized, feel powerful, but it's me again. Come, lay me down, cause I know this, cause I know this. Уже все по-другому. Мой день проходит монотонно. Слова скопились горле кома. Наверное, ты меня не помнишь. Я все потерял, снова ночью нас загадал, но прогадал. Я тебя так долго искал, но зачем так быстро потерял? Я все потерял, снова ночью нас загадал, но прогадал. Я тебя так долго искал, но зачем так быстро потерял? Если звезды спутник, то я потерялся. И если б можно было, я бы не влюблялся. Но каждый раз, как ты смеялась, я влюблялся. Сквозь сотни женщин от одной я рассыпался. Звезды ярко горят, звезды ко мне летят. Загадывай скорей, чтоб я был рядом с ней. Я все потерял, снова ночью нас загадал, но прогадал. Я тебя так долго искал, но зачем так быстро потерял? утопила осень, и я снова вижу сон. Меня кто-то бросил опять. Что мне делать, мам? Вокруг лужа, внутри пустота, пустота, пустота. И вдруг снег превратился в дождь. Наступила осень, и я снова вижу сон. Меня кто-то бросил опять. Что мне делать, мам? Вокруг лужа, внутри пустота, пустота. Someone take me home. found no cure for the sickness. Nothing here feels like home. Crowded streets, but I'm all alone. I found no cure for the loneliness. I found no cure for the sickness. Nothing here feels like home. Crowded streets, but I'm someone all take me. Loving and fighting, accusing and denying. I can't imagine a world with you gone. The joy and the chaos, the demons were made up. I'd be so lost if you left me alone. You locked yourself in the bathroom, lying on the floor when I break through. I pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me? Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make you right. I swear to love you all. Still need you. Long endless highway, you're silent beside me. Driving a nightmare I can't escape from. Helplessly praying, the light isn't fading. Hiding the shock and the chill in my bones. They took you away on the table. I pace back and forth as you lay still. Pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me? Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make you right. I swear to love you all. Strong. I just wanna hear you saying, baby, let's go home. Let's go home. Yeah, I just wanna take you home. Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Oh. 散着余恨，容我再认真信仰的部分，炼成一股废酒人，百年浮沉如剑尘，谁守护一生不过问，话语千恨高挂一轮。 Yeah. чудо. Это когда чувством в ответ, в ответ. Люди, вы цените, ведь любовь в дефиците вполне. Может, это возраст такой, я знаю. Просто быть возле тебя не с краю. Ведь ты со мной классно, я с тобой тоже. А значит, быть может, все изменило навечно наша случайная встреча. И мы разные люди, у нас разные судьбы. Но только с тобой мне холодно не будет. Холодно не будет. Случилось так, что в целом мире двое, 7 миллиардов, как одно родное. По душам в узелки, в узелки, в узелки. И так прочно прикинь. Знаешь, мне уже так слабо верится в то, что мы могли с тобой не встретиться. Как ни крути, из сотен дорог мы выбрали ту, где нам по пути. Она, она, она, она, она, она, она, она. Солнце с утра, мой первый луч, мой первый вдох. Начало дня. А он, а он, а он, а он, а он. Он мой огонь, он моя бронь, он моя ночь, мой сладкий сон. В самом-самом центре мегаполиса, там, где люди любят, но расходятся, я попал под прицел самых искренних глаз и убил одиночество. Да, я теперь только понял, что значит сходить с ума. Когда зимой весна, когда зимой весна, всему виной она, всему виной она. Она, она, она, она, она, она, она одна. Солнце с утра, мой первый луч, мой первый вдох. Начало дня, она начало дня. Она, она, она, она, она, она. Он мой огонь, он моя бронь, он моя ночь, мой сладкий сон. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. It's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. Oh, This ain't love, it's clear to see. But darling, stay. Broken heart, I need a little loving tonight, homie, so I'm not not falling apart. A little, but I'm hoping it might kickstart me and my broken heart. Yeah. Shotgun aimed at my heart, you got one. Tear me apart and there's some. How do we call this love? To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Fall asleep. Ooh. At the wheel, we've got a million miles ahead of us, miles ahead of us. All that we need is a rude awakening to know we're good enough, know we're good enough. Say go through the darkest of days, heaven's a heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold. You pull away again and I wonder what's on your mind? And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away, let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Pass like time, and they can't steal love you're born to find. But nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. There's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody. somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and I feel this time there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. My future. working 10 hours, and your feet are still aching. You tell your friends to come over, to forget about your problems. You say you talk to somebody, he even looks like me. Oh baby, why do you say things that make me believe that you're sorry, but you're not sorry at all. I wonder how could it hurt you, you've got no feelings involved. And then I tell you I want you and you say nothing at all. You say nothing at all. Cause I need someone who loves me, and I know it don't come easily. And maybe I'm just not good enough at all to feel your love. So how am I supposed to let go when you won't let me let go? And maybe I'm just not good enough at all to feel your love. And now I'm walking down Sunset with my feelings on repeat. I wonder what you've been thinking. What you think about me? And you say that you love me, but you don't love me at all. I wonder how could it hurt you, you got no feelings involved. And then I tell you I want you and you say nothing at all. And you say nothing at all. Cause I need someone who loves me, and I know it don't come easily. And maybe I'm just not good enough at all to feel your love. So how am I supposed to let go when you won't let me let? Maybe I'm just not good enough at all to feel your love. To feel your love. Hey, I just wanna hear your voice. I said, babe, you know that this was your choice. You said, hey, I just wanna hear your voice. I said, babe, you know that this was your choice, but it means nothing at all. Cause I need someone who loves me, and I know it don't come easily. And maybe I'm just not good enough at all to feel your love. So how am I supposed to let go when you won't let me let go? And maybe I'm just not good enough at all to feel your love. Good enough at all to feel your love. talking too much about yourself. But you should've told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple of months, so you're calling me now. I know you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I ran out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you can say you miss all that we had. But I don't really care how bad it hurts when you broke me first. You broke me first. Took a while, was in denial when I first heard that you moved on quicker than I could have ever, you know that hurt. Swear for a while, was there on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you like this. Wish it don't go your way, you needed me to fix it, yeah. And like me, I did. But I ran out of every reason. Now suddenly you're asking for it back. And could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you can say you miss all that we had. But I don't really care how bad it hurts when you broke me first. You broke me first. You broke me first. You broke me first. Как еще год в абьюзе с ним так впустую пройдет. И все опять думу, нарушаешь табу. И в этот вечер он тебе так безвкусно все те же песни поет. Не замечая вину, на часах 4:00. Пусть подруги вновь не поймут. Знаешь, войси ведь не горят, но ты слушаешь их вокруг. На часах 4:00. Бьет тебе тишину, и ты снова засыпаешь к утру. Полюби себя, чтобы сердце забилось вновь, чтоб не чувствовать эту боль, наедине сама собой. Обнули себя и не вздумай играть судьбой. Он не знает тебя такой и не узнает твою любовь. Зачем гордость ты спрятала? Слезы из окна сбросятся. Ты приходишь в отчаяние, он приходит без совести. Ты же знаешь сама в сотый раз, твое сердце не может прощать, но его не понять. А на часах 4:00. Пусть подруги вновь не поймут. Знаешь, войси ведь не горят, но ты слушаешь их по кругу. На часах 4:00. Он убьет тебе тишину, ты снова засыпаешь к утру. Полюби себя, чтобы сердце забилось вновь, чтоб не чувствовать эту боль, наедине сама собой. Обнули себя и не вздумай играть судьбой. Он не знает тебя такой и не узнает твою любовь. I walk into a crowded room. Everybody staring. What did I do wrong? What did I do wrong? Oh, you see what you wanna see, but you don't even know me. What did I do now? What did I do now? She said, over it. You're acting like you're brilliant, but you don't know. Yeah, you don't know. And brush away everything you say, cause I don't care at all. She said over it. You're acting like you're brilliant, but you don't know. Yeah, you don't know. I need sun, just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. You fall, yeah. You never left. Материал. Я строю мир, где мы вдвоем, мы в нем засыпаем. Но каждый раз мне снится сон, где ты убегаешь. Я буду секунды копить, мгновение, что у тебя украл. И так соберу нашу жизнь огромную по маленьким клочкам. И не волнует меня, что правильно, а что нет. Я не откажусь от тебя, и ты от меня нет. Секунды час, а час и год. Как землю Бог сотворил, так и я придумал жизнь, построил мост, но рушил все, где не было тебя. Я научился все хранить и заново строить. Тебя приведет очень тонкая нить в мир, где нас двое. Я буду секунды копить, мгновение, что у тебя украл. И так соберу нашу жизнь огромную. up till you're empty. I took too much and you let me. We've been down all these roads before, and what we found don't live there anymore. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all down. Stay, don't you tempt me. But all this weight is getting heavy. Been holding up what wasn't meant to stand. I turned this love into a wasteland. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold, maybe I'd be happier with someone else. Maybe loving me is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all down. Once was, but it's faded away. These broken memories, I'm left here alone and afraid to say. Maybe you would be happier with someone else. Oh, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Görürsün demeyi, jülek soğur soru bilmeyi. Yürütmeyim canıma dava, dökülerim sin bana va. Seni görürsün demeyi, jülek soğur soru bilmeyi. Yürütmeyim canıma dava, dökülerim sin bana va. Jülek, akılda tımdamaydı. Seni görürsem önlemeyi, jürek soğuları sarı bilmeyi. Dürütmeyim canıma dava, dökülerim sen bana dava. Kere gelmez benim azalanma, dey baydu aşanma baralanma. Bu menemiz oylağan dödürüşü gedidenim. Küllüm gezimden tabamay neyden o. Canıma dava, sen bana dava. yollara sarabilmek. Dertimi yem canıma dava. Bekalerim sen bana va. Seni görürsem ben deme. Yürek soğları sarabilmek. Dertimi yem canıma dava. Bekalerim sen bana va. Seni görürsem ben deme. Yürek soğları sarabilmek. Dertimi yem canıma dava. Bekalerim sen bana va. Seni görürsem ben deme. Yürek soğları sarabilmek. Dertimeyim canıma dava. Bekalenim sen bana dava. Самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять тебя это прикольно. Во мне так много ошибок, но я слал нафиг все правки. Достиг абсурда вершины, горел, как рукопись Кафки. И вместо тысячи помпезный драм пройдусь мурашками прямо по нам. Вдохновляй со мной. Да и дашь ко мне мгновенье задержись. Я пройдусь по нам мурашками. На чуть-чуть или на всю жизнь. Вдохновляй со мной. Да и дашь ко мне мгновенье задержись. Я пройдусь по нам мурашками. На чуть-чуть или на всю жизнь. Подумал о нас, замурашило. Это многое значит, конечно. В целом дальше можно не спрашивать. В целом дальше лишь бесконечность. А у вдохновения нету расписания. Время скроет день, тайные послания. Каждый изъян, только тобой одно пьян. И во мне каждая нить лишь о тебе говорит. Чтобы током не било нас больно. Я хочу обнимать твои плечи. Вдохновлять тебя так прикольно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновляйся на горячку мне. Мгновенье задержись. Я пройдусь по нам мурашками. На чуть-чуть или на всю жизнь. Yeah. спать. Твои плечи сильнее прикасаюсь к твоей коже нежной поцелуй. Сделай губы влажнее. Обнимать твои плечи сильнее прикасаюсь к твоей коже нежной поцелуй. Сделай губы влажнее. Каждый миг вдвоем мне дороже всех дней. Твои плечи сильнее прикасаюсь к твоей коже нежной поцелуй. Сделай губы влажнее. Каждый миг вдвоем мне дороже всех дней. И вроде не со мной еще, но уже сносишь крышу мне. Плачет небо, но под моим плащом тебя все так же нет. И сколько раз твои глаза заставили меня мечтать. И сколько раз любимая гроза подталкивала нас. Обнимать твои плечи сильнее прикасаясь к твоей коже нежный поцелуй. Сделай губы влажнее. Каждый миг вдвоем мне дороже всех дней. Твои плечи сильнее прикасаясь к твоей коже нежный поцелуй. Сделай губы влажнее. Каждый миг вдвоем мне дороже всех дней. Из-под ног ушла земля, любовь, землетрясение. И сколько раз с тобой начнем с нуля, не имеет значения. И сколько раз твои глаза заставили меня мечтать. После зимы снова пришла весна, и снова я хочу обнимать твои плечи сильнее прикасаясь к твоей коже нежный поцелуй. Сделай губы влажнее. Каждый миг вдвоем мне дороже всех дней. Твои плечи сильнее прикасаясь к твоей коже нежный поцелуй. Сделай губы влажнее. Каждый миг вдвоем мне дороже всех дней. Тебя не любил и не жил, у других и не жил, не жил, не жил. А с тобою рядом мысли кружит по утрам свежий, свежий, свежий. Аромат нашей вечной весны дарит стихам моим свободу. А я до тебя не любил их ноты, подобрала ноты, ноты, ноты. А я без тебя ничего и не знал, вот тогда казалось, что все вижу. А я, закрывая глаза, спал, чтобы хоть там быть тебе ближе. А я до тебя то лед, то пожар. Ты пустила ток по моим венам. Ты будешь строить, а я разрушать. Перед нами стены, стены, стены. И птицами до самого неба прорваться бы, успеть ухватиться бы за край его рукими пальцами. И поездами к тебе самолетами, быстрее ветра в любую погоду. Пуститься бы, пуститься бы, пуститься бы, пуститься бы. И птицами до самого неба прорваться бы, успеть ухватиться бы за край его робкими пальцами. И поездами к тебе самолетами, быстрее ветра в любую погоду. Пуститься бы, пуститься бы, пуститься бы, пуститься бы. А я для тебя как встречный ветер в крылья, как перепад высот или бессилие, как голоса, толкающие в небо, как пустота и смысл одновременно. Давай встречать вдвоем рассвет над бездной, и на плече моем твое место. Давай молчать, смотреть в глаза и мигом снова так тихо, тихо, тихо, тихо. И птицами до самого неба прорваться бы, успеть ухватиться бы за край его робкими пальцами. И поездами к тебе самолетами, быстрее ветра в любую погоду. Пуститься бы, пуститься бы. И птицами до самого неба прорваться бы, успеть ухватиться бы за край его рукими пальцами. И поездами к тебе, самолетами, быстрее ветра в любую погоду. Пуститься бы, пуститься бы, пуститься бы, пуститься бы. И птицами до самого неба прорваться бы. Успеть ухватиться бы за край его робкими пальцами. И поездами к тебе, самолетами, быстрее ветра в любую погоду. Пуститься бы, пуститься бы, пуститься бы, пуститься бы. Pass it on, fill it up until it's gone. Send around another one, let's sing another song. By the time when we were young and all the crazy shit we done, living like the special ones in the sun. We're never gonna call, no, we're never gonna rain. I don't even care because we always got tonight together. Let's stay together. Say you will remember me when you go. Take a beat, a melody to help you keep memory. Never let it go. So when the sun begins to play, I hope it takes you close to me. And for a moment we will be unforgettable. Words I should have said, a million no's, begin again and bring me back to you. So put our song on repeat, close your eyes and fall asleep, and I won't meet you in a dream. Lay with me. We're never gonna call, no, we're never gonna rain. I don't even care because we always got tonight together. Let's stay together. Say you will remember me. Take a piece of melody to help you keep memory. Never let it go. So when the sun begins to play, I hope it takes you close to me. And for a moment we will be unforgettable. Бессилен, поверь, быть без тебя просто невыносимо. Все, что между нами, Боже, это так красиво. И я говорю судьбе за тебя спасибо. Твой взгляд против моего, я бессилен. Поверь, быть без тебя просто невыносимо. Все, что между нами, Боже, это так красиво. И я говорю судьбе за тебя спасибо. Твой взгляд против моего, я бессилен. Поверь, быть без тебя просто невыносимо. Все, что между нами, Боже, это так красиво. И я говорю судьбе за тебя спасибо. Сколько смогли, да еще сколько сможем. Ты в мою жизнь пришла, и в ней исчезли грозы. Ты дождь. точно та самая. Так чувствую кожей. С тобой солнце растопило все мои морозы. Ты улетишь, а я дождусь, летимая птица. Для тебя весь мир и самые дальние дали. Не допущу момент, где могли бы оступиться. Твоя улыбка стирает моей души печали. Твой взгляд против моего, я бессилен. Поверь, будь без тебя просто невыносимо. Все, что между нами, Боже, это так красиво. И я говорю судьбе за тебя спасибо. Твой взгляд против моего, я бессилен. Поверь, будь без тебя просто невыносимо. Все, что между нами, Боже, это так красиво. И я говорю судьбе за тебя спасибо. Спасибо за то, что появилось так красиво. За то, что терпишь, когда терпеть невыносимо. И чтобы дальше там судьба не приносила, пусть знают злые языки нам все по силам. Спасибо за пацана и за дочку. За то, что не поставила, когда хотелось точку. За то, что я живу не в одиночку. В горе и радости потихоньку по шажочку. Твой взгляд против моего, я бессилен. Поверь, будь без тебя просто невыносимо. Все, что между нами, Боже, это так красиво. И я говорю судьбе за тебя спасибо. Твой взгляд против моего, я бессилен. Поверь, будь без тебя просто невыносимо. Все, что между нами, Боже, это так красиво. И я говорю судьбе за тебя спасибо. Вы еще переписываетесь? Нет. Почему? Она решила прекратить. Почему? Время. Настоящую подругу. Тебе нужна реальная женщина. Слушай. Послушай меня. Пока это длилось, она была для меня реальнее, чем любая женщина. В моей жизни никогда не было ничего реальнее, чем она. Я видел ее. Целую. We'll be right back. was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild, but now that's how I'm getting paid. 끝없이 on stage. I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be. We dreaming hard, we came so far, now I believe. We're going up, up, up, it's our moment. You know together we're glowing, gonna be golden. Up, up, up, with our voices. You wanna get you so on it, gonna be golden. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong, and I know I believe. We're going up, up, up, it's our moment. You know together we're glowing, thinking of another, over, over, over, thinking I'm over. wanna live, but your words can murder. Only you can send me under, under, under. I die every time you walk away. Don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Hey, I feel it in my heart, soul, mind that I'm losing you, me. You're abusing every reason I have left to live. Don't bury me, don't lay me down. Don't say it's over, 'cause that would send me under. Just 21 grams of soul, all the sanity I ever owned, gone. But I'm still breathing through the thunder and the fire and the madness, just to let you shoot me down again. But I'm still breathing. I feel it in my veins, skin, bones, that I'm losing you, me. You're confusing every reason I left to live. Don't bury me, don't lay me down. Don't say it's over, 'cause that would send me under, underneath the ground. Don't say those words, I wanna live, but your words can murder. Only you can send me under. Стрелой, отыщу те годы за рекой, где рука встречается с рукой. Я верну потерянный покой, соберу из самых теплых снов. Жить во мне твоя любовь. И в океанах от городских огней я буду думать о ней, думать о ней. И если годы вода, то еще сильней я буду думать о ней. Думать о ней и в океанах, хоть городских. думать о ней, думать о ней. И если годы вода, то еще сильней. Я буду думать о ней, думать о ней. Выдыхали утренний туман. Ты была красива и проста. Закрывай глаза, считай до ста. Полетели люди и года. Теплый ветер на о ней. И если годы вода, то еще сильней. Я буду думать о ней, думать о ней. И с каждым новым дождем, становясь взрослей, я буду думать о ней, думать о ней. Yeah.